Глава 28. Деверо разрешила мне воспользоваться телефоном в ее офисе. Нет, это не демократия, пока еще нет, но мы приближались к этому. Она нашла номер телефона, оставленный Мунро, набрала его для меня и сказала ответившему с другого конца линии, что шериф Деверо желает поговорить с майором Дунканом Мунро. После этого она передала трубку мне, встала со стула и вышла из комнаты. Я сел за стол с прижатой к уху трубкой и ощутил спиной тепло, оставленное телом Деверо. Я ждал. Из молчавшей трубки доносилось шипение. Армия никогда не заполняла музыкой пустоты на линиях. Так же было и тогда, в 97-м году. Через минуту прозвучал пластиковый клик, какой-то ляск. Похоже, трубку взяли со стола. И чей-то голос произнес. «Шериф Деверо, это майор Мунро. Как поживаете?» Голос был громкий, отрывистый. Чувствовалось, что его хозяин – человек сверхкомпетентный, однако слышались в этом голосе и полутона веселья и жизнерадостности. Вот тогда-то я и понял, что любой человек смог бы почувствовать себя счастливым, позвони ему Элизабет Деверо. «Мунро?» – произнес я. «Прошу прощения?» – сказал он. «Я ожидал услышать Элизабет Деверо». «К сожалению, поговорить с ней у вас не получится», – сказал я. «Меня зовут Ричард». Я числюсь в 396-й части военной полиции, но в настоящее время временно приписан к 110-му подразделению. Мы с вами в одном звании. «Джек Ричер?» — воскликнул Мунро. «Конечно же я слышал о вас. Чем я могу вам помочь?» «Гарбер говорил вам, что посылает в город своего человека под прикрытием». «Нет, но я предполагал, что он это сделает. Так значит, это вы и есть, да? С задачей разнюхать, что делают местные? Похоже, ваши дела продвигаются успешно, раз вы говорите по телефону шерифа. Это в какой-то степени даже забавно. Говорят, что она настоящая красавица. Хотя говорят также, что она лесбиянка. У вас уже есть мнение на этот счет?» «Эти дела вас не касаются, Мунро». «Зовите меня Дункан, идет?» «Нет, благодарю. Я буду называть вас Мунро». «Идет. Так чем я могу вам помочь?» «У нас тут творятся какие-то зловещие дела. Сегодня утром застрелили мужчину недалеко от вашего ограждения в северо-западном секторе. Стрелявший неизвестен, но он использовал армейский патрон, а затем предпринял неуклюжую попытку залепить смертельную рану армейским же санитарным пакетом. Выходит, кто-то подстрелил человека, а потом оказывал ему первую помощь? Мне кажется, этот инцидент мог произойти только между гражданскими». «Надеюсь, вы хотя бы не будете утверждать, что заранее предвидели такой инцидент. Как вы объясните патрон и санитарный пакет?» «Ремингтон 223 и магазин распродаж военного имущества». «А то, что двое мужчин до этого были избиты кем-то, кто, по их утверждению, был солдатом?» «Но не солдатом из Келхэма». «Что вы говорите? И за скольких солдат, расквартированных в Келхэме, вы можете поручиться? В смысле того, где они действительно находились в это утро?» «За всех», — отрезал Мунро. «Без преувеличения?» «Да, без преувеличения, за всех», — подтвердил он. «Пять дней назад сюда из-за границы прибыло подразделение «Альфа». Я лично проследил за тем, как все были расквартированы, а кому не хватило места, разместились в клубной столовой или в офицерском клубе. К тому же здесь отличный штат военной полиции. Ребята держат всех под наблюдением, а заодно следят друг за другом. Я могу дать гарантию, что никто не покидал базу сегодня утром. А если уж на то пошло, то и с того момента, как я появился здесь». «И это ваша обычная оперативная процедура?» «Это мое секретное оружие. Сидеть весь день, никакого чтения, никакого телевизора, вообще ничего. Рано или поздно кто-то заговорит, не в силах противостоять удручающей скуке. Это всегда срабатывает. Дни, когда я ломал руки, прошли. Я понял, что мой друг – время». «Скажите мне снова, поскольку это очень важно, вы абсолютно уверены в том, что никто не покидал базу сегодня утром? Или прошлой ночью? Даже если на то были секретные приказы, может быть, отданные на месте или полученные из Беннинга, а может быть, даже из Пентагона? Я говорю совершенно серьезно, и не пытайтесь повесить мне лапшу на уши». «Я совершенно уверен в своих словах», — объявил Мунро. «Гарантирую это. Клянусь памятью моей матери. Поймите, я знаю, как происходят такие дела, так что представьте мне делать то, что я делаю». «Хорошо», — сказал я. «А кто этот убитый?» — спросил Мунро. «Пока не идентифицировали. Почти наверняка штатский. Возле ограждения?» «Примерно на том же расстоянии, где были избиты те двое. Похоже, в пределах запретной зоны». «Это просто нелепость какая-то. Такого не должно было случиться. Я в этом уверен». Мы оба замолчали на несколько секунд. После паузы я спросил. «Что еще вы знаете наверняка?» «Я не могу вам рассказать. Приказано держать это в строжайшей тайне». «А давайте сыграем в игру. Три вопроса. Ответы да и нет. Только не ставьте меня в опасное положение, идет? Да мы оба уже в опасном положении. Неужто вы этого не видите? Мы же по-настоящему влипли. Либо я влип здесь, либо вы там. Рано или поздно один из нас должен будет помогать другому. Так может, нам начать это делать уже сейчас? Молчание. Затем: хорошо, с Богом, но лишь три вопроса. Они говорили вам про машину? Да. Кто-нибудь упоминал в качестве возможного мотива деньги из Косово? Да. Они говорили вам о других убитых женщинах? Нет. А кто эти другие убитые женщины? Убиты в прошлом году. Местные. Убиты тем же способом. Перерезано горло. Связаны между собой? Возможно. Господи, никто не сказал ни слова. У вас есть письменный отчет о перемещениях батальона «Браво» в июне и в ноябре прошлого года? Это уже четвертый вопрос. Да мы же сейчас просто разговариваем. Два офицера в одном чине, просто треплемся. Игра закончена. Здесь нет отчета о перемещениях батальона «Браво». Они ведь действовали в соответствии со специальным протоколом оперативных действий. Поэтому все хранится в Форт Брегге. Для того, чтобы хотя бы заглянуть внутрь шкафа, где хранятся эти отчеты, необходим такой судебный запрос, какой вам вряд ли доводилось видеть. «Ну а какие-либо общие успехи у вас есть?» – спросил я. Он мне ответил. «Сколько обычно требуется времени на то, чтобы ваше секретное оружие сработало?» – спросил я. «Обычно оно работает быстрее, чем сейчас». Я замолчал. Между нами возникло какое-то мертвое пространство. Я слышал только тихое дыхание. После паузы Мунро сказал: «Послушайте, Ричард, как я полагаю, об этом вообще не стоит говорить, потому что вы просто подумаете как следует и поймете, что я еще мог бы сказать. Ведь мы оба знаем, что меня послали сюда для того, чтобы прикрыть чью-то задницу. Но я не из таких и никогда им не был». «И?» «Из того, что мне сейчас известно, могу сказать, что ни один из наших парней не убивал никаких женщин. Ни в этом месяце, ни в ноябре, ни в июне. Вот как это выглядит на данный момент».